В этой песне все есть для тебя. Послушай, моя песня весь ты. Голову кружит в каждой идее ты, в каждой вещи. Ты мой недобитый кайф, и вряд ли будем вместе целыми часами так сидеть и сочинять. Если рядом рушится что-то не замечать и мечтать о тебе, хотя нормально все, но все же мечтать. Просто болтать с тобой ни о чем. Ты просто больше, чем могу сказать, больше, чем не зацепиться даже руками. Мы опоздали, наше время сквозь пальцы ушло. Мы не доиграли друг до друга быть ярким светом, который манит магнитом по следам к тебе. Меня все так же тянет. Наше кино без конца, без точки финала. Нас было так много, нам было так мало. Ты мой недобитый, недобитый кайф. Недобитый кайф. Ты мой недобитый, недобитый, недобитый, недобитый кайф, yeah. Ты мой недобитый, недобитый кайф, baby. Ты мой недобитый, недобитый кайф. Словно с неба обрушился на голову. Снова мне бы нормально жить без голода. По тебе идти от сна до сна, где ветрено. Мне не хватает тебя, но ведь и не было. Что-то не сделал ты, что-то не сказала я. Мы все будто не доделали не до конца. Не досмотрели тот сон, в котором можно больше. Даже не в губы, даже не на секунду подольше. В каждой идее ты, в каждой вещи. Недописанный мой стих, недопетая песня. Как на самом интересном месте вдруг открыть глаза. Это очень хочется, но знаешь, что тебе нельзя. Ты мой недобитый, недобитый кайф, baby. Недобитый кайф, baby. Ты мой недобитый, недобитый, недобитый, недобитый кайф, baby. Ты мой недобитый, недобитый кайф, baby.